штучками в разные стороны. Люди бежали к дверным проемам. Пули и огненные струи убивали их на месте. На вершинах машин раскачивались подвижные стрелы, таранили фасады и уничтожали первые этажи. Я повторил свою речь, затем снова и снова. Несколько минут я видел лишь бойню и бесконечное течение вражеских сил Вулка. Затем началась контратака 252-го полка. Ракеты и пушечный огонь вырвались из пролома в стене и забарабанили по рядам боевых фур. Несколькими минутами позже случилось чудо. Я услышал лас-огонь. Чтобы расслышать его сквозь гремящие доклады о борющих оружиях, рев двигателей и воющий, гремящий от атаки стомпы, лазерный огонь должен был исходить из невероятного количества винтовок. Жители Улья начали отстреливаться. Моя роль была ясна. Я оставался на месте. Я повторял свой призыв и разжигал духовный огонь в душах миллионов. Я должен был вдохновить изобретательность отчаяния и ярость городской войны. Об успехах можно было только догадываться. Выше в сплетениях улиц у людей было больше времени приготовиться к появлению орков. Пока я слышал вблизи от себя треск лаз огня, я знал, что битва не окончена, и это уже была победа. Я почти забыл о Сомнере. Он вылетел у меня из головы почти сразу после нашего последнего разговора. Но теперь он стиснул мое плечо. Я моргнул. В попытке представить битву, растянувшуюся на много километров в трех измерениях, я забыл о том, что происходило совсем рядом. Орки сфокусировали свой огонь на первых этажах. Сомнер в ужасе указывал вправо, на восток комплекса Касади. Я посмотрел туда. Одна из стомб пробилась сквозь стену и сквозь башни пробивала себе путь к нам. Улицы были слишком узкими. Она ломилась через здания, оставляя в них дыры. Стомпа оставляла след из разрушенных строений и горы ракрита, падавших друг на друга и превращавшихся в кучи обломков и облака пыли. Трески грохот хоронили под собой крики тысяч погибающих. Обломки отскакивали от брони цвета старой крови. Конечность с кистенем сломала проходы, преграждавшие ей путь. Наш балкон был на уровне плеч чудовища. Правая конечность представляла собой пушку длиной в половину роста стомпы. Показался ствол. Он указывал на балкон. Мы побежали. Орудие начало заряжаться с таким гулом, что затряслись стены мануфактурума. У меня задрожали зубы. Я почувствовал вкус крови. Сверкнула невероятная вспышка. Она разорвала мир на части. Сетена. Она находилась к западу от ворот, когда те были уничтожены. Брэнкен осталась с другой стороны. Выбросы энергии от притягивающих лучей вывели из строя Вокс в ближайшей зоне, и Сетена потеряла след полковника. Но полк ответил быстро. Они отбивались яростно и заставляли орков платить. Из каждой башни гремел голос Ярика. Его призыв к действию стал голосом самого вулкана. Героический жест. Капля в море. Падение Улья началось. Решительность и удача могут привести к тому, что сопротивление продержится еще один день, не больше. Она была в самом сердце попытки, грандиозной в своей тщетности. Она видела конец, что приближался так же неотвратимо, как закат и рассвет. Не в первый раз она позавидовала Ярику. Он не был слеп и умел читать знаки, как и она, но он умел надеяться, даже когда эта надежда была лишь формой отрицания. Она одобряла противостояние невозможному. Она ценила чудо. Сегодня в вулкане чудес не будет. Но она все равно продолжала сражаться. Канонисса убивала орков с той же яростью, как если бы у нее была надежда. Ей была отведена роль на Армагеддоне. Планету нужно спасти, и она последует указаниям судьбы. Неизвестно, куда ее заведет дорога, но она привела сюда. Суровое испытание очередного поражения может указать путь. В поражении может быть ключ к победе, пусть и призрачный. Она убивала орков и давала вулкану все возможное время. Сетена не надеялась, но искала, и этого было достаточно. Именно это поддерживало ее с момента конца пронзающего шипа. Канонисса была все еще у бастионов, стреляя по пехоте, когда та проходила через пролом в стене. Она тщательно целилась из болт-пистолета и пробивала черепа зеленокожих. Многие из тяжело бронированных орков не носили шлем. Они были намного выше людей. Поскольку они не боялись нападения сверху, защищены были только их горло и нижние челюсти, закрытые огромными шипованными горжетами. Сетена карала их за наглость, размазывала их мозг по массивной поршневой броне. Когда они падали, их последователи выли и беспорядочно стреляли, обескураженные внезапной смертью вождей. Она замедлила полчище в мельчайшей степени. Но тварей становилось только больше, все время больше, и их поток нарастал. У холма прогремел невероятный гром. Стомпа добралась до Мунуфакторума Касадия. Родилась вспышка, а за ней последовал сокрушительный взрыв. Затем долгий, раскатистый, нарастающий грохот падающего здания. Голос Ярика умолк. Позади нее в стену что-то ударило, серьезно пошатнув бастион. Сетена обернулась. Одна из стомп не вошла в город. Она продвигалась вдоль стены, с каждым шагом разрушая ее все больше. На какое-то время орки были ограничены шириной проломов. Адская машина сметала эти препятствия. Откровение, ее проклятие и благословение. Орочья угроза была такой огромной, разворачивающаяся война такой гигантской, войск было слишком много. Ее путь во многом был скрыт тьмой. Но не сейчас, не в этот момент. Она сунула пистолет в кобуру и побежала к стомпе. Сетена следила за равновесием, готовясь к каждому удару разрушающего шара. Она не колебалась, ее шаг был твердым. Следила за движением рук орочьего гиганта, оценивая. Смятение от битвы отступило, шум и дым исчезли в глубине ее сознания, чтобы вернуться на поверхность только в случае более непосредственной угрозы. Она прошла через череду кристально ясных элементов. Ее скорость, ритм движений стомпы, взмах шара, угроза правой конечности, огнемет, чьи сопла навелись на стену и облили фасады жилых башен жидким огнем. Сетена знала, что должна делать, знала, когда это сделать. Это был ее дар идеальной ясности, и перед ней были всего лишь орки. «Нет», — подумала она за секунды до столкновения со стомпой. Не всего лишь. Этих орков вела сила, которая потрясет Империум, если ее не остановить. Она оказалась в тени машин. Крушащая рука истукана опустилась. Шипованная сфера врезалась в бастион в нескольких метрах впереди Сетена. Грохот оглушил ее. Шквал обломков ударил в ее броню, но канонисса устояла. Шар глубоко вошел в стену. Поверхность под ногами Сетена вздыбилась и пошла трещинами. Началось новое обрушение. Сетена прыгнула вперед. Она приземлилась на кистень. Теперь между успехом и смертью лежали секунды. Она сделала три шага к крупной цепи. Та натянулась. Канонисса прыгнула снова и ухватилась за звено. Конечность начала подниматься. Сетена карабкалась от звена к звену. Рука высвободила шар из стены и начала замах. Цепь вылетела наружу. Она лежала горизонтально, затем взметнулась вертикально. Сетена отпустила цепь. Она упала на верхний сегмент конечности. Ударилась, приземлившись на моток кабелей, обернутых вокруг поршня толщиной в 2 метра. Она схватилась за кабели. Рука начала свой спуск. Сетена собралась. Сверху орки, сидящие на плечевой турели стомпы, пытались пристрелить ее, но движения машины сделали ее тяжелой целью. Разрушительный шар снова ударил по стене. Отдача прошлась по всей конечности. Она потрясла каждую кость. Вес силовой брони дал канониссе достаточно инерции, чтобы не разжать хватку. Если бы она осталась на цепи, ее бы разорвало пополам. Во время небольшой паузы перед подъемом Сетена полезла вверх. Когда конечность приняла горизонтальное положение, она встала и пробежала остаток пути, балансируя на поршнях. В момент опускания она снова прыгнула и приземлилась на плечевую пластину стомпы. Металл был гладким, она находилась на склоне. Ее сапоги скользили. Сетена опустилась на колени, одним движением вытащила скарп-раттар и вогнала клинок в пластину. Это остановило падение. Она подбросила себя вверх и вперед, снова вонзив меч в броню, и рассчитала свой следующий выпад с боковым наклоном стомпы, когда та сделала еще один тяжелый шаг. Импульс вытолкнул ее на вершину плеча. Из поверхности брони вылезла квадратная турель. Сатена использовала их, чтобы подняться к голове. Тяжелый стаббер турели крутился во все стороны, опускаясь под углом и обстреливая бастион. Сатена задержалась у правой распорки, вытащила пистолет и начала стрелять в дуло стаббера, пока ее снаряды не погнули ствол. Пулеметчик продолжал стрелять, пока оружие не взорвалось. Турели лопнула по швам из-за внутреннего взрыва. Голову Стомпы окружал коронообразный ошейник. Сатена перелезла через него. Над ней возвышалось огромное гротескное лицо, окрашенное в желтый и алый. В центре ее челюстей на поднятой турели за пушкой, чей ствол выходил за пределы ошейника, сидел орк. Увидев ее, зеленокожий зарычал. Она всадила ему 3 снаряда в голову до того, как он смог развернуть пушку. Вытащив пистолет и меч, она пробежала мимо турели и пролезла между распахнутых челюстей идола. Она вошла в темное, наполненное лязгом перегретое место, полное невероятного количества рычагов, вентилей и колес, воняющее прометием и орками. Кроме слабого света, пробивавшегося сквозь прорезанные глаза и челюсти идола, единственным источником освещения были искрящееся оборудование и выбросы горючего газа. В центре на высокой платформе стоял орк-инженер и ревел на своих подчиненных. Орки поменьше и Гретчины сновали по панелям управления, дергая рычаги, сбрасывая давление, опуская рубильники и крутя шестерни. То, что видела Сетена, не имело смысла. И лишь механическое безумие, экстаз изобретения и насилие. Инженер заметил ее. Он взвыл и указал на нее. Массивная страховка, надетая на него, сверкнула диодами и электрическими катушками. Засветилась и создала вокруг орка мерцающее силовое поле. На Сетена бросился рой зеленокожих. Когда орки бросили управление, движения Стомпы стали более дерганными и случайными. Палуба раскачивалась вперед и назад. Сетена встала в широкую стойку, смещая центр тяжести с каждым уклоном. Она стреляла из болт-пистолета в атаковавшую ее команду, стреляла не только на поражение орков, но и старалась повредить механизм. Зеленокожие падали. Поверхность панели искажалась. Инженер взвыл и в ярости затопал ногами. Она широко взмахнула скорпротаром и разрубила кучку гретчинов, пытавшихся забежать ей за спину. 2 орка крупнее врезались в нее, размахивая гаечными ключами, достаточно большими, чтобы одним ударом расколоть человеческий череп. Удары отскакивали от силовой брони, но они толкали канониссу из стороны в сторону. Нечто большое, тяжелое, металлическое и зазубренное вгрызлось в ранец ее силовой брони. Орки толкали ее в огромные шестерни справа от челюсти истукан. Сетена всадила меч в шею орка справа. Он забулькал и повалился на нее. 2-й отступил на шаг и разогнался. Сетена ухватилась за труп и откатилась с ним в сторону. Атакующий орк пролетел сверху и врезался прямиком в зубчатые колеса. Он завопил пожираемой машиной, которой служил. Прежде чем Сетена смогла встать, взрыв поднял ее в воздух и швырнул на рычаги. Орков неподалеку разорвало шрапнелью. Инженер поднял следующую гранату. Она отскочила от металла в тот момент, когда фраг-снаряд сработал. Взрыв швырнул ее вперед, и в броню глубоко впились металлические зубы. Она выстрелила в инженера. Болт-снаряды срикошетили от силового поля и взорвались о стены и шестерни. Череп истукана наполнил дым. Стом пошагала дальше, раскачиваясь все яростнее. Инженер бросил еще одну гранату в стремлении убить незваного гостя, убив еще больше членов команды и подпалив кабину. Сатена пригнулась за наполовину выступавшей шестерней, почти такой же высокой, как она сама. Сатена выпрыгнула из убежища по дуге броска, замахиваясь на инженера мечом. Взрыв за ее спиной осветил переполненное пространство пламенем. Механизмы взвыли. Дикое раскачивание Стомпы толкнуло ее вперед, и Сетена приземлилась на платформу инженера. Древний клинок и силовая броня пробились сквозь окружавшее орка поле. Энергетическая отдача взорвала катушки на его спине. Энергия выплеснулась, окружив орка, и ударила во все углы черепа Стомпы. Глаза инженера в ужасе распахнулись. Взрыв вышвырнул Сетену между челюстей идола и пробил металлическую обшивку. Она ударилась о зубы ошейника, единственное, что удержало ее от падения с 20 метров. Прямо перед ней череп взорвался, и невероятная мощь ударила вверх, подобно сияющему гейзеру. Стомпа лишилась головы. По всему остальному телу орки все еще дергали за рычаги и двигали конечностями машины, но уже без толку. Огромный огнемет сеял разрушение по кругу, пока взбесившаяся машина кружилась. Во все стороны палили турели. Кистень совершенно одичал. Оставшись без контроля, он попал по телу и пробил себе путь в среднюю часть. Корпус сотрясли новые взрывы. Тряска стала еще яростнее. Паникующие орки совершали все больше и больше резких движений. Руки размахивались. Стомпа сделала шаг в одну сторону, потом в другую. Равновесие нарушилось. Сетена сбросила оцепенение и встала на ноги. Орочий идол наклонился вперед. Канонисса заглянула за воротник. Снизу был бастион. Она прыгнула, проехав по юбке стомпы. Достигнув уровня груди, Сетена оттолкнулась ногами. Она свалилась, упала на вершину стены и откатилась. От удара ей едва не раздробило кости. Она на мгновение остановилась, выпрямилась, преодолев боль, затем заставила себя встать. Канонисса побежала. Позади нее, в безумии и ярости, выла огромная машина войны. Женщину накрыла тенью стомпы. Она все дальше и дальше тянулась вперед. На этот раз стомпа назад не отклонилась. Позади раздались взрывы. Визг и треск разрыва чего-то большого и важного. Тень росла, распространяя тьму. Сетена побежала быстрее, оставляя керамитовыми сапогами трещины на ракрите, стремилась к краю тени. Та тянулась все дальше. Сквозь боль и изорванные легкие она бормотала молитвы веры и преданности императору. Молитвы давали ей нужную скорость. Ей удалось выскочить из тени за мгновение до того, как стомпа упала на стену. Барьер удерживал тело машины еще несколько секунд. Затем, ослабленный взрывами и пробоинами, он рухнул. Камень и металл сплелись воедино. Запасы энергии, боеприпасы и топливные резервуары внутри стомпы были смяты. По всему телу машины понеслись взрывы. Самый сильный окутал стену пламенем и швырнул гигантские металлические пластины на сотни метров. Сетена брела вперед, пока не дошла до разбитых ворот. Она осмотрелась. Стомпа упала, но нанесла стене невероятный урон. В вулкан прорывалось все больше и больше орков. Танки и орочьи колоссы принесли на улице опустошение. Она начала взбираться по обломкам. Внизу стальной легион уходил со стены и отступал в горы. Здесь было больше нечего защищать. Ярик. Пушка стомпы уничтожила переднюю половину мануфактурума. Фасад, стены и двери исчезли. Когда орки выстрелили, за мной была стена. Так было, пока я бежал в течение тех секунд, что были мне дарованы. Это все, что я мог сделать ради своего спасения. Остальное было в руках императора. Император защищает. Порыв силы и камни швырнули меня вперед. Пол исчез у меня из-под ног. Меня бросало вверх и вниз, будто кусок мяса в хватке ветра и гравитации. Мои чувства наполнили звук и пламя. Я закрыл руками голову. Бороться с траекторией не было смысла. Пусть мое тело било и бросало, но воля оставалась железной. Не умирай, не сейчас, не здесь. Твоя работа еще не закончена. Мои мысли были разрозненными. Это был бессловесный рык отрицания, но в нем был смысл. Я летел и падал сквозь жар, пыль и барабанившие по мне камни. Я кувыркался и подпрыгивал, падая вместе с обрушением мануфактурума. Время разбилось в ничто. Я летел целую вечность и какие-то жалкие секунды. Затем последовал удар, будто некто опустил силовой кулак на мой позвоночник, и я замер. Прошло несколько секунд сплошной агонии, прежде чем я смог сделать вдох. Я закашлялся и сплюнул комок грязной слизи. Воздух наполняла пыль, но до меня доходило достаточно дневного света, чтобы я понял, где нахожусь. Я упал на широкую скошенную плиту ракрита. Подо мной была куча щебня, спускавшаяся к улице. Под ним были похоронены сотни тысяч горожан. Я поднял голову и увидел рухнувшие этажи и искореженную арматуру. Нижняя половина комплекса Кассадия, проникая далеко в его сердце, претерпела полное разрушение. Верхняя часть башни все еще стояла, но я видел, как она шаталась. Я сел. Подо мной на плите осталось кровавое пятно. Кровь была не моя. Сомнар, догадался я. Он был в нескольких шагах позади меня, и его убило взрывом. Следов техножреца видно не было. Стомпа сделала шаг назад. Затем еще. Она собиралась выстрелить снова и закончить начатое. Я встал и начал спускаться по щебню. Я двигался со скоростью, которую можно было бы назвать безрассудной, если бы промедление не было еще более смертельным. Я перепрыгивал с плиты на плиту, затем свернул по направлению к лапам стомпы. Я верил в мастерство орков, верил в то, что они не обрушат башню себе на голову. Не лучшая форма веры, но это было все, что мне осталось. Обломки дрожали под шагами стомпы, занавес пыли превратил ее в громадный силуэт. Я достиг земли и заметил другие фигуры в пыли, бегущие во всех направлениях. «За мной!» — крикнул я. Мой голос огрубел и охрип. Некоторые тени услышали меня. Они последовали за мной, возможно, слепо, инстинктивно, повинуясь первому услышанному голосу. Неважно. Возможно, они выживут. Я позвал снова. Еще больше фигур бежало со мной сквозь водоворот серой мути. Лапы стомпы находились в паре десятков метров впереди. Чудовище остановилось. Его турели трещали где-то во тьме наверху, атакуя уцелевшие переходы поблизости. Орки игнорировали бежавших внизу насекомых. Я был достаточно близко. Все еще крича, хотя это отнимало драгоценное дыхание, я отклонился вправо, где позади стомпы я увидел темную тропу аллеи между башен. Я позвал еще раз, прежде чем пушка выстрелила снова. Земля содрогнулась, и меня накрыло резким, глубоким стоном умирающей башни. Ударил яростный порыв ветра, будто вырвавшийся из глотки мифического чудовища. Взвелась густая пыль, закрыв все вокруг. Я задохнулся. Я больше не видел силуэтов других бежавших. Мой голос утонул в чудовищном звуке. Исчезла и моя цель – аллея. Я продолжал бежать, замедляясь лишь для того, чтобы не сломать лодыжку на искореженной поверхности земли. Аллея снова возникла в нескольких шагах впереди. Я нырнул в ее тень, остальные последовали за мной. Я пошел дальше, туда, где пыль была не такой густой, остановился перевести дыхание. Ко мне присоединилось около 20 гражданских. Там были и двое стальных легионеров. Они подошли ко мне и отсалютовали, назвавшись рядовыми Видой и Дельшифтом. «Где остальной ваш взвод?» – спросил я. Меня снова сразило кашлем, и я позавидовал ребризерам солдат. «Мы пытались обойти колонну орков, когда комплекс Кассадия рухнул», – сказала Вида. «Мы потеряли их в облаке пыли». «Но вы знаете, куда шли?» «Да, комиссар», – ответила она. «Тогда у нас есть направление. Мне нужен рабочий вокс». Я повернулся к гражданским. Эти покрытые пылью призраки стискивали свои лазвинтовки и смотрели на нас, будто мы могли дать им какую-то надежду. Вместо этого я дал им цель. «Мы пойдем узкими проходами», — сказал я. «Без моей команды в бой с врагом не вступать». Мы оставили стомпу и ее безумие позади. Аллея разделялась на другие. Некоторые были не более чем случайными пространствами, образованными густой застройкой. Я вел нас наверх, глубже в город, идя на звуки битвы. Несколько раз пришлось остановиться, чтобы прислушаться и уловить разницу между беспорядочной стрельбой орков и настоящей борьбой. Меня звал постоянный треск лазогня, как и благородный грохот пушек лемонов-руссов. Требовалось совсем немного тренировки, чтобы отличить имперские пушки от недисциплинированных, чрезмерных сотрясений орочьего оружия. Впереди аллея изгибалась. Бой шел совсем рядом. Лазерный огонь, снаряды и рев орков эхом отражались от стен. Лазогонь шел сверху. Справа от нас железные ступени зигзагами поднимались вверх по стене жилого блока, ведя к арке прохода. Мы двинулись вверх, и звуки битвы скрывали наши шаги. С перехода от крупной колонны орков отстреливался полный взвод стального легиона. Они положили множество пехотинцев. «Следуйте примеру ваших товарищей», — сказал я гражданским. «Делайте то же, что и солдаты». К атаке присоединилось 20 стволов. Нехватка обучения не имела значения. Во врага было невозможно промахнуться. Все, что нужно было делать гражданским, — это целиться вниз. Я нашел сержанта. Его звали Рейнер. Я отвел его и вокс-оператора в сторону, и мы присели на переходе. Пока боец старался вызвать Бренкен, я спросил Рейнера о его планах. «Убивать зеленокожих, пока не прибудут большие пушки», — ответил он. «Затем быстро уберемся отсюда и ударим по ним снова как можно скорее». «Хорошо», — сказал я и указал на гражданских. «Теперь они под твоим командованием. Как и все, кто присоединится к группе. Теперь ты не просто ведешь взвод, сержант. У тебя рота. Готов к заданию?» «Готов, комиссар». «Рад слышать». Райтнер повернулся к брустверу, чтобы возобновить командование огнем. Его солдат передал мне тангенту. «Полковник», — сказал он. «Комиссар!» Голос Брэнкин искажался помехами, но был отчетливо слышен. «Я рада, что вы живы!» «Я тоже рад, что с вами все в порядке», — ответил я. «Какова ситуация?» «Мы потеряли стену, мы немного замедлили их, но теперь у них свободный вход». «Вы идете внутрь?» «Да, отбиваем улицу за улицей». «Боюсь, что нет, полковник», — сказал я. «Вы сейчас с канонистой?» «Нет, но мы не можем закрыть им доступ в улей. Они будут продвигаться, неважно, что мы сделаем. Пусть идут, впустите их. Улицы вулкана узки. Чем глубже зайдут, тем сильнее разбредутся. Если попытаются собраться вместе, то задержатся еще сильнее. Для танков места не будет. Вместе с жителями вулкана у нас есть преимущество в численности. Впустите их», — повторил я. «Впустите и раздавите». «Вы верите в то, что это удастся?» «Я верю, что это нужно сделать». «Нам уже приходится разбиваться на отряды», — сказала Брэнкин. «Это даст нам больше скорости и гибкости в передвижении». «Пусть они возглавят группы гражданских лиц, где возможно». Я уже видел, как может увеличиться численность войск. «Где возможно», — мрачно повторила Брэнкин. «Я знаю», — сказал я. Предстояло принять тяжелые решения. Будут бойни, бесконечные бойни, их нельзя избежать. Все, что мы могли сделать, это заставить орков кровью заплатить за резню. Мне никогда не нравилось решать, как умереть людям. Но я никогда и не отворачивался от необходимости этого. «Ну что же», — сказала Брэнкин. «Император защищает». «Император защищает». Когда я отключился, Райтнер выкрикнул предупреждение. Прибыли орочьи танки. Мы отбежали на дальний конец перехода, дальний от прибывающей бронетехники. Впереди ждал вход в часовню. Мы только ступили под ее своды, как пушки уничтожили середину перехода. Мы оказались внутри часовни святого послушания. Его основание охватывало крыши трех жилых блоков. Мы вошли в северную часть трансепта. У восточной двери в неф начиналась лестница, что вела в жилые зоны. Райтнер указал в ее направлении. «Так мы сможем добраться до улицы». Я покачал головой. Недалеко была лестница, что вела в северный шпиль. На уровне колоколов от нее отходили другие проходы. «Орки еще не взяли высоту», — сказал я. «Используйте это преимущество. Мы можем выбирать цели». И в течение серого дня и ревущей ночи мы так и делали. Мы передвигались от одной точки вулкана к другой, уничтожая орочью пехоту, устраивая им засады сверху и продвигаясь дальше. К тому моменту, как они приносили тяжелые пушки, нас там уже не было. Из разрушенных зданий выходили гражданские и присоединялись к нам. К рассвету в нашей группе было уже 200 бойцов. За ними стелился кровавый след. Боевой дух был силен. И к приходу рассвета я осознал, что мы проиграли. Глава 11. Искупление и позор. Ярик. Шпили падали. Гаскул устал от уличных боев. Он хотел, чтобы вулкан пал немедленно. Орки, раз они терпеливы, к тому же они упорны и станут идти к своей цели, невзирая ни на что. Совокупность двух этих характеристик делает их яростными врагами, а когда дело доходит до осады, то начинается настоящий карнавал безумия. Что выделяло Гаскулла на фоне всех остальных орков и делало его куда опаснее, так это его приспособляемость. Его тактика была сложной и гибкой, а мощь невероятной. Если он хочет закончить осаду, то у него есть все средства для этого. Итак, шпили рушились. Атаки стомб стали более сложными. Они объединились в пары и уничтожали основания башен одно за другим. Любое здание, где оказывалось сильное сопротивление или где была просто возможность дать бой, уничтожалось до основания. Облака пыли накрыли весь вулкан. Пушечные выстрелы отдавались в моей груди, а вибрация от каждого обрушения через ноги раздавалась по всему телу. Вместо того, чтобы бороться за город, орки сносили целый район. «Мне жаль, комиссар», — сказала Сетена. Мы стояли возле меча пустоши. Водителю Брэнкин удалось преодолеть несколько самых узких улиц вулкана и сохранить командный пост полковника в целости. Брэнкин двигалась вместе с течением боя. Вопреки всем нашим усилиям, орки все больше и больше захватывали город. Их наплыв был неостановим. Мы укрылись у выжженных останков жилого блока. Здесь орки уже прошли. Это было спокойное место, выгоревшая пустыня. Сюда нас позвала Брэнкин, чтобы увидеть немыслимое. Менее чем в километре башня Святого Павсания, экклезиархальный монастырь, согнулся и рухнул под собственным весом. Кариатиды, витражи и колонны разлетелись, будто сломанные ветки. Зияли пасти обнажившихся усыпальниц. Его основание было на 3/4 пути вверх по архитектурной горе вулкана, а его шпиль достигал высшей точки улья и терялся в облаках. С его гибелью настал конец и многим другим строениям. Обрушений становилось все больше. По склону вулкана несся каменный обвал, убивавший орков и людей, но человеческих жертв было все же больше. Десятки тысяч, сотни тысяч. Эхо падения еще не умолкло, когда выше к востоку от нашей позиции затряслась еще одна башня, атакованная пушками и кистенями. Она наклонилась слишком сильно и после упала. «Я знаю, что вам это не в радость», — сказал я Сетена, — «но очень хочу, чтобы вы ошиблись». «Как и я». Я сдерживал полный спектр своего разочарования и ярости. Два улья, два поражения. Я знал, что все условия были против вулкана. Конец был предопределен. И все же мы задолжали императору невозможное. Это едва ли было достаточно для отца человечества. Мне удалось сделать это в прошлом. Теперь, когда требовалось сделать это как никогда срочно, я оказался не способен на это. В течение ночи орки взяли высоту. Отряды зеленокожих с прыжковыми ранцами наводнили переходы и хохотали, прорываясь сквозь ряды защитников вулкана и сталкивая тех с парапетов навстречу смерти. Тех, кого игнорировали прыжковые отряды, разносили танки. А после начали падать башни. Каждая наша стратегия оказалась встречена невероятным сопротивлением. «Если бы у нас только было подкрепление», – пробормотала Брэнкин несколькими минутами ранее. Эта мысль разочаровывала и искушала. В ней была правда. Фон Штрап обрезал наше сопротивление. Обрек ли он нас с самого начала? Да, обрек. Но это была не полная правда. Я должен был сделать нечто большее. Каким-то образом я мог сделать нечто большее. И все еще мог. Брэнкин позвала нас из кабины Химил. «Манхейм на связи», — сказала она. Сатена и я вошли через задний люк, в то время как Кайпер вышел, чтобы дать нам поговорить приватно. Там не было никого из выживших капитанов Брэнкин. Они услышат приказы, которые последуют после этой встречи. Но лишь 4 из нас будут знать о ее содержании. «Насколько этот канал безопасен?» – спросил я у Брэнкин. Она пожала плечами, черты ее лица заострились от усталости и отчаяния. «Принцепс говорит из стального молота. Я бы сказала, безопасен, насколько это возможно». Нельзя было исключать вероятность, что фон Штрап нашел способ прослушивать даже эту частоту. Но это не повлияет на то, что будет сказано. У нас кончались варианты. Мы собрались у Вокса на тактическом столе. «Слушаем вас, принцепс Манхейм», — сказала Брэнкин. «Вулкан потерян, не так ли?» — спросил тут. «Будет к концу этого дня, в лучшем случае», ответил я, говоря о своем позоре. «А после орки пойдут на Армагеддон Секундус». «Полагаю, они могут поразвлечься в топе смерти в течение дня», сказала Брэнкин. «Они уже показали, как им нравится убивать ополчение наших ульев». «Каковы дислокации на Секундусе?» спросила Сетена. «Все те же», ответил Манхейм. «Полностью оборонительные». Я стиснул кулаки. «Это безумие! Орки возьмут Армагеддон улей за ульем! Нужно дать им отпор единой силой!» «Я с вами согласен, комиссар, но мы имеем, что имеем!» «И это не изменится, пока фон Штрап правит планетой!» «Как скажете!» Осторожно ответил Манхейм, не желая выказывать откровенного мятежа. Я подумал о полках, расквартированных в Инферно, Гадесе, Хейльсриче, Ахероне и Тартере. Вряд ли фон Штрап побеспокоился о меньших ульях и других поселениях. Я представил себе объединенную силу Стального Легиона и Легио Металлика. Хватит ли даже этого против войск Гаскулла? Теперь я знал достаточно, чтобы предполагать. И вопрос был спорным. Фон Штрап пресек все попытки. «Нам нужна помощь», — сказал я. «Нам нужны Адептус Астартес». «Фон Штрап запретил все просьбы о помощи», — сказал Манхейм. «Кроме того, бушует варп-шторм. Но если считаете, что нужно попытаться...» «Нужно», — ответил я. «Но не вам. Нельзя, чтобы фон Штрап отстранил вас от командования. Против меня он ничего не сможет предпринять, кроме казни». «Он может попытаться». «Пусть попробует». «Вы приедете в Инферно?» «Да». «Я сделаю все возможное, чтобы вы попали к Астропатам». «Благодарю, Принцепс». «Я тоже поеду», — сказала Брынкин. «Мое командование полком заканчивается». «Сочувствую вам, полковник», — сказал Манхейм. «Если повезет, доедем на Химере», — сказал я. «Так мы совсем немного опередим орков. Нам нужно время. Мы ввязались в реактивную войну и проигрываем ее. Нам нужно место для маневров, которым орки не смогут противостоять. Принцепс, сможете организовать Валькирию, чтобы забрать нас, когда отойдем от вулкана?» «Мне поговорить с генералом Андексом?» «Нет», — быстро сказала Брынкин. «Где сейчас полковник Хельм?» «В улье Гадес». «Не идеально, но если Брынкин доверяла Хельму, то пусть так и будет». «Поговорите с ним», — сказала Брынкин. «Мы свяжемся с вами позже с нового места. Если потеряем Вокс...» Она посмотрела на карту. Я указал на точку, и она кивнула. «Мы будем на восточной стороне Иркаллы». Это поселение было заброшено уже многие века. Записи архивов Армагеддона, уходившие на 500 лет назад, были ненадежными. Многое отсутствовало, особенно около 441-М41. В остальном, кроме названия, об Иркалле не было известно ничего. Причина ее гибели была скрыта во тьме. Все, что от нее осталось, были руины Подулья. Но это была отметка на карте, и там ничто не могло привлечь орков. Город находился на юго-западе от вулкана по направлению к равнине Антарды. Топь смерти лежал на северо-востоке. У нас был хороший шанс добраться до Иркаллы без проблем. Я старался не видеть в своем отъезде очередного побега. Я старался рассматривать это как ответный ход, но между тем, что знал мой разум и во что хотела верить душа, лежала огромная разница. «Время», — задумчиво сказала Сетен. «Армагеддону нужно время». Она кивнула сама себе. «Думаю, мы можем выиграть еще один день. Не для вулкана, но мы сможем задержать орков здесь еще немного». «Что вы задумали?» — спросил я. «Остров Немезида». Черный юмор этой ситуации вызвал у меня мрачную улыбку. «Действительно», — сказал я, — «вы не предлагаете вулкану спасения?» «У меня нет времени на безнадежные дела, комиссар». «Армагеддон к ним не относится». «Не относится», — согласилась она. «Пока что». Сатена. В доки она пришла уже после полудня. Передвигаться по улью было все сложнее и сложнее. Многие из путей Маглева были уничтожены, и по всему городу отключилась электроэнергия. Часть своего пути Сетена проделала через Подулий, и в его верхних уровнях ей удалось сесть на поезд, что отвез ее на несколько километров в нужном направлении. Но и здесь, под землей, урон был немалым. Упавшие башни заблокировали тоннели, основания полностью разрушились. На улицах то, что орки не удержали, они превратили в руины. Сетена держалась теней, пересекая кучи обломков и проходя между горящих башен. Она шла в одиночестве. Ее одинокую фигуру, пробиравшуюся через разбитый ландшафт вулкана, было трудно заметить. Район доков был относительно цел. Орочья артиллерия сожгла склады, но армия зеленокожих все еще находилась на севере, востоке и в центре вулкана. Большая часть урона на западе была результатом паники. Не все жители остались верны императору. Сотни тысяч, может, миллионы, обратились в бегство, едва только разошлись слухи, что осаду не пережить. И в преддверии конца к исходу присоединялись миллионы. Они убегали со всех сторон улья, разбивали стены, чтобы выйти, при этом впуская орков внутрь. Хотя на западе находился самый большой очаг паники. Для людей было естественным бежать сюда, подальше от первых брешей зеленокожих. Там был выбор, как убегать. По земле, на юг от вражеской армии, по направлению к горам Вулкан. Или на лодке, в архипелаг в Большом заливе позади Улья. Многие выбрали горы. На островах было нечто такое же пугающее, как и орки. Туда и лежал путь Сетена. Доки кишели активностью. Там были тысячи тысяч беженцев, искавших любые средства побега, что были быстрее пешего шага. У нескольких причалов все еще стояли корабли. Рядом в вялых водах залива торчали корпуса перегруженных опрокинувшихся судов. Сетена прокладывала дорогу через толпу. Она сняла шлем, и люди, встречавшиеся с ней взглядом, отшатывались в сторону. Они ощущали ее осуждение. Хорошо, им стоило сражаться. Они должны были умирать, тем самым выигрывая для Армагеддона время, за которое можно подготовить ответный удар по оркам. Если бы время не было столь драгоценным ресурсом, она бы обрушила возмездие на этих трусов. Она прошла в дальний конец доков, мимо грузовых судов и нефтяных танкеров, превращавшихся в пассажирские корабли, мимо пустых швартовов, сквозь туман, дым и пыль. На самом дальнем западном пирсе беженцев не было. Настоявший там корабль никто не заходил по доброй воле, даже невзирая на обстоятельства. Железное покаяние было средним судном. Его корпус темно-серого цвета покрывала ржавчина, а единственным украшением служила рельефная скульптура кулака и весов. Знака Адептус Арбитрис. У подножия рампы, что вела на борт, стояли два стражника. Сетена остановилась перед ними. «Вы остаетесь на посту», — одобрительно сказала она. «Пока не изменятся приказы, Канонисса», — ответил один. Он был низкого роста, худой, и лишь его броня придавала ему массивности. Его напарник среднего роста на контрасте казался выше. Сетена возвышалась над обоими. «Они уже изменились», — сказала она. «Вы отвезете меня на остров Немезида». К их чести они колебались. Они не ослушались ее приказа, но она не являлась частью их силовой структуры. Она разрешила их сомнения, указав на горящий город. «Других приказов у вас не будет. Ваши товарищи-арбитры сражаются и умирают в борьбе против зеленокожих. Почтите императора». Они поклонились и провели ее на борт. Команда работала быстро. Через несколько минут железное покаяние покинуло вулкан. Он несся сквозь плотный архипелаг. Глубина воды постоянно менялась, мелководье представляло собой смертельную опасность, а извилистый маршрут корабля шел через такие узкие места, что иногда корпус задевал бортами скал. В отдалении все еще гремела музыка войны, и глухая оружейная дробь нарушалась жестким грохотом рушащихся башен. Когда остров Немезида показался впереди, серый полдень сменился серым вечером. Суровое скалистое возвышение вырастало прямо из моря. Благодаря деятельности машины слуг, его высокие базальтовые утесы были обработаны до гладкости обсидиан. По ним невозможно было карабкаться. На вершине находилось укрепление из ракрита и стали. На южной стороне острова в крохотный порт вел кривой подход, не больше, чем трещина в суровых скалах. Железное покаяние был единственным кораблем, входившим в эти темные воды. Лодка пришвартовалась, и Сетена сошла на берег. Пирс, достаточно широкий для сотни человек, заканчивался у хорошо бронированного здания охраны. За этим бункером в стену скалы вела железная дверь. Она была толще ворот вулкана. Стоило Сетена приблизиться, из здания охраны вышел силовик, чтобы встретить ее. При виде Канониссы челюсти женщины стиснулись. «На Немезиду пришла война?» – спросила она. «Нет», — ответила Сетена. — Немезида идет на войну. Стриболт. Исправительное учреждение острова Немезида залегало глубоко в скале. В его центре находилось огромное круглое пространство, окруженное сотнями уровней камер. От центрального блока отходила целая сеть тоннелей. Тюрьма также являлась и шахтой. Тяжелый труд рабочих с каждым днем расширял учреждение. Это было необходимо, поскольку, несмотря на высокий уровень смертности, население увеличивалось. Каждую неделю на железном покаянии прибывали новые заключенные. Ямы становились все глубже, тоннели темнее, и со временем не осталось причин возиться с транспортировкой заключенных, которые работали в самых дальних областях, обратно в переполненные камеры в центре. Брошенные там спали и ели на рабочих местах. Еды было мало, сна еще меньше. Была только непосильная работа с использованием самых примитивных инструментов. Были долгие часы, иногда множество дней добывания руды из стен и погрузки ее в тележки. Для прикованных к вагонеткам было долгое путешествие с грузом к широкому ангару, где руду предстояло перегрузить в контейнеры, которые после будут перенаправлены на большую землю. Среди забытых там, в те недолгие периоды, когда охрана не использовала шоковые дубинки, чтобы погнать их обратно работать, шла жестокая борьба за выживание, война за еду, за власть, за иллюзию безопасности в виде смерти ненавистных врагов. Иногда новички пытались прятаться в контейнерах с рудой. Если их не раздавливало камнями, они погибали при очистных процессах. По пути к посадочной площадке на юге острова контейнеры проезжали через огромную печь. Они и их содержимое раскалялось до температуры, близкой к расплавлению. Ничто живое не выживало. Заключенные оставались и в выработанных жилах. Еда и вода сюда доходили еще реже. Борьба за выживание становилась совершенно дикой, затем она затихала и умолкала совсем. В уголках бесконечной тьмы кучами лежали мумифицированные трупы, покрытые высохшей кровью. Стрибалт знал, что происходит в мертвых жилах. Знал, что нужно оставаться прикованным к тележке. Пока он был одним из тех, кто возвращался из глубин, у него была камера в центральном блоке. Она была площадью всего в несколько метров, и он делил ее с еще 10 заключенными. Спать приходилось по очереди. Они были в числе везунчиков острова Немезида. Чтобы сохранять эту привилегированную позицию, приходилось убивать. Стрибалт не возражал. Убивать он умел. Это и привело его на остров. Убийство в подулье вулкана было обычным делом. В управлении бандами тоже не было ничего необычного. Но он подобрался слишком близко к поверхности. Причинил вред тем, кого станут искать. Пошел против крупных банд, у лидеров которых были уши чуть выше глубин подулья. На Немезиде Стрибалт провел годы. У него все еще была камера и все конечности. По меркам учреждения он процветал. И он убьет любого, кто покусится на его место. Как сейчас. За Платоном он наблюдал несколько циклов. Новоприбывший был выше его на целую голову, да и мышечной массой не обделен. Громогласный и чванливый, он будто намеревался вырезать это место как можно быстрее, прежде чем тюрьма исказит его силу. Сегодня в бассейне центрального блока, где заключенные тягали тележки, Платен встал перед Стрибалдом и поднял скобу на конце цепи. «Мне она пойдет лучше», — сказал он Стрибалду. Стрибалд ударил его в горло. Платен закашлялся и уронил скобу. Стрибалд обошел Платена, поднял цепь и обернул ее вокруг его горла. После начал тянуть. Здоровяк, задыхаясь, выгнулся назад. Стрибалд потянул сильнее. Никто не вмешивался. Стоявшие рядом охранники и сокамерники наблюдали за схваткой со сдержанным интересом. Платен потянулся назад и вцепился Стрибалту в лицо. Покрытые грязью ногти соскребли плоть с его щек. Стрибалт отпрянул. Горло Платена издавало влажный хрип, а затем раздался голос. Он разнесся и звук с динамиков по всему блоку. В этом не было ничего необычного. Так до ушей заключенных доходили многочисленные объявления, заявления и проповеди надзирателя Мирендорфа. Необычным был голос. Он говорил с такой леденящей душу властью, о которой Мирендорф и мечтать не мог. Первые же слова заставили Стрибалта замереть. «Вы проклятые!» – сказал голос, и истина пронзила грудь мужчины, будто острая кость. Стрибалт отошел от Платына. Второй мужчина упал на колени, кашляя и давясь, но смотрел в том же направлении, что и первый. Как и все заключенные центрального блока. В середине огромного пространства в воздухе висела платформа. Она крепилась к кабинету надзирателя. Вместо Мирендорфа на платформе стояла воительница Адепта Сороритас. Она ненадолго замолчала, прежде чем продолжила. Она медленно водила головой из стороны в сторону. Ее взгляд окинул все кольца камер и всех узников. Она была слишком далеко от Стрибалта, чтобы как следует различить ее черты лица, но стоило ее взгляду коснуться его, он ощутил ее осуждение. И впервые в жизни ощутил позор. «Вы проклятые!» — повторила она, и Стрибалт в отчаянии опустился на колени. «Но даже от проклятых есть польза. Император зовет, и вы ответите на его зов!» По Армагеддону безнаказанно разгуливают орки. Вы встанете против них. Вы возьмете оружие и пойдете за мной в бой. Вы найдете искупление в праведной смерти, и это уже больше, чем вы заслуживаете». Слова сестры битвы жгли душу Стриблта. Она была образом мрачного ужаса. Он сделает все, что угодно, чтобы смягчить холод ее осуждения, он пойдет даже в искупительный огонь. Ярик. Из южных ворот вулкана выходили беженцы. Среди них были и мы. Поражение, ярость, бессилие – все это будто свинец давило мне на плечи. Дышать было тяжело. Брэнкен ехала, высунувшись в люк меча пустоши. Я устроился на крыше рядом с ней, держась за болтерную турель. Я должен был видеть все, должен был видеть полный масштаб потерь. Я потерпел поражение и не позволю себе ни капли жалости. Я не отвернусь. Химера медленно ехала через тысячи гражданских, пока мы выходили через южные ворота. На этом этапе для нас скрытность была предпочтительнее скорости. Нам не было нужно лишнее внимание урка. На тот момент они игнорировали колонны беженцев. В городе еще хватало сопротивления. Когда падут последние бойцы, орки могут начать развлекаться убийством и этих людей. Но пока еще нет. Разрозненные остатки 252-го и ополчения Улья Вулкан все еще сражались. Как и каждый, кто не бросился бежать. На беженцев я смотрел больше с жалостью, чем с ненавистью. Они не были трусами. Не было времени вооружить всех. Миллионы сражались, у миллионов был выбор между смертями. Кто-то спрятался дома, парализованный ужасом. Я не мог предположить, сколько были еще живы и сколькие погибли, когда орки вломились в город. Если они выжили, то станут рабами. Я знаю, что это значит. Это было выживание в самом извращенном смысле этого слова. У тех, кто бежал, будущее было не лучше. Им некуда было идти. В нескольких днях пути вокруг не было поселений. Ближайшие не могли вместить такое количество людей. И мало кто захочет таким образом обнаружить себя так близко к урочей армии. Возможно, беженцы питали смутную надежду дойти до Армагеддона Секундус. Эта земля лежала за горизонтом, и до нее еще не добрались урки. Там можно было найти защиту. Иллюзии, заблуждения. Эти люди умрут от голода, жажды и истощения еще до того, как пересекут равнину Антрант. Им никогда не дойти до экваториальных джунглей. Если шанс и жестокая судьба позволят им это сделать, их путешествие окончится там, в изумрудной хищной тьме. Фон Штрап ошибался насчет того, что джунгли удержат орков. Отчаявшиеся, ослабшие люди – это совсем другое дело. Эти джунгли снимут плоть с их костей. Стена осталась позади. Я обернулся посмотреть на нее, как и во время отступления из Темпестера. От города поднимались сотни столбов дыма, формируя клубы, что поднимались к низким облакам. Эхо боя преследовало меня и камнем давило на сердце. Брэнкин смотрела вперед. С момента, как мы сели на меч пустошей, мы не обменялись ни словом. «Мы найдем прощение?» – спросила она. «От товарищей, от императора». «Мы делаем все, чтобы спасти Армагеддон», — сказал я ей. «Это фон Штрабу стоит искать прощения, и он его не найдет». Она кивнула. Ее мой ответ не удовлетворил, как и меня самого. Один вопрос она так и не задала вслух, а я оставил его без ответа. Сможем ли мы простить сами себя? Я не знал. За воротами Спира повела машину к краю толпы. Мы набирали скорость. Свинцовый груз вины все сильнее давил мою грудь и разум, и я ответил этой тяжести. «Не один», — сказал я. «Больше не один». «Комиссар?» — спросила Брэнкин. «Больше ни один улей, что я защищаю, не падет. Клянусь троном». «Может быть, прощения я не найду, но положу конец позору». Глава 12. Крестовый поход Немезиды. Стриблт. На посадочной площадке ждал транспортник. На этот раз контейнеры, которые он перевозил, были полны заключенных. Он перевез их в доки вулкана. Среди них был и Стриблт. Его лоб все еще жгло. На входе в контейнер охранник выжег на нем знак Аквилы. Такая метка теперь была у каждого, кто ехал там. Это был знак их преданности крестовому походу и клеймо их падшего положения. Каждый, кто их увидит, будет знать, что они идут в свой последний поход к искуплению. Стриболд прибыл в доки раньше первых заключенных, которых железное покаяние доставил с острова. Транспортник приземлился вертикально, его турбодвигатели изрыгали пламя в землю. Огромные тиски, проходившие по всей длине фюзеляжа, высвободили баки в 2 метрах над широким пространством ракрита перед доковыми складами. Контейнеры с грохотом упали на землю. Тряска от приземления сбила бы Стриболда с ног, если бы там было где упасть. Заключенные набились туда так плотно, что дышать было почти невозможно. Передние и задние люки открылись. Стриболд пробил себе путь из удушающей тьмы танкера навстречу серому дню. Впервые за 5 лет он оказался на свежем воздухе. Транспортник уже улетал обратно на Немезиду за новой партией груза. В следующие несколько часов он совершит множество перелетов. В доках оказались 1000 узников. Они вытеснили беженцев. За ними наблюдали силовики. «Мы армия», — подумал Стриболд. Все, мужчины и женщины, были обриты наголо и одеты в рваные серые туники. Стриболд увидел ужас на лицах беженцев при виде их армии и ухмыльнулся. Сетена расхаживала из стороны в сторону на крышах складов. Ее речь просачивалась через узников, что стояли ближе всего к гражданским. Сетена приказывала им сражаться или утонуть. Один, рыдая, умолял Канониссу объяснить, как им сражаться без оружия. Услышав это, Стриболд рассмеялся. Ни один узник не стал бы задавать таких глупых вопросов. Руки, ногти, зубы, ноги он убивал ими и ничем другим много раз за эти годы. Но Сетена дала сигнал силовику у двери склада, на котором стоял. Здание превратилось в арсенал. Стриболд предположил, что его заполнили всем, что было в ближайших тайниках за пределами зон сражения. Он бросился вперед. Заключенных было в 1000 раз больше, чем оружие, и они пробивались вперед беженцев. Лас-винтовки закончились до того, как Стриболд прошел через двери, но он успел схватить штык-нож. Он наслаждался весом настоящего оружия, проталкиваясь сквозь толпу обратно наружу. Сетена заставила их ждать, пока доки не заполнились окончательно. «Продвигаемся сплошным массивом», — объявила она. Вокс-передатчик транслировал ее голос с крыш. Приказ подхватывался и разносился, пока его не услышали все дуки. Стриболд ждал в нетерпении, жаждал битвы, жаждал показать себя перед несгибаемой, безжалостной святой, что снизошла до них. И приказ пришел. Сетена спрыгнула с крыши и повела атаку на улице вулкана. Стриболд потерял ее из виду. Он рвался снова увидеть ее. Он боялся попасться ей на глаза, но ему было нужно благословение, пусть болезненное и смертельное. Он рвался к искуплению огнем. Толпа, поглощенная ужасом веры, шла по самым широким улицам к водовороту войны. Позади транспортники железное покаяние продолжали выполнять свои задачи. Наступление подхватило импульс, и Стриболд ощутил бескрайнюю силу крестового похода. Он бежал навстречу темным окнам жилых башен. В иной день местные жители спрятались бы, сходя с ума от страха при виде десятков тысяч отщепенцев Армагеддона, вышедших на свободу и давших волю инстинктам. В иной день Стриболд доказал бы им, насколько оправданы их страхи. Но не сегодня. Сегодня единственной целью были орки. Сегодня было лишь священное пламя. На крупном перекрестке Сетена повела поход вправо. Стриболд слышал голоса людей и ксеносов, стрекот оружия и рев двигателей. Он свернул без промедления и бросился в гущу сражения. Сетена привела их к крупному орочьему контингенту. Там должны были быть 1000 пехотинцев. Стриболд видел только сплошную массу врага, заполнявшую улицу, а через нее двигались уродливые махины боевых фур. Пехота зеленокожих поприветствовала орду людей восторженным ревом ярости. Некоторые из узников сломались и попытались бежать. То же делала и немалая часть беженцев. Мрачная святая предвидела трусость и поставила в конец колонны силовиков. Они подняли дробовики в сторону дезертиров. Головы первых беглецов разлетелись в клочья. Остальные, стеная, вернулись в бой. Орки размахивали тяжелыми, грубо сделанными лезвиями, что в длину были больше руки Стриболда. Их танки открыли огонь из турелей и пушек. Их огромные управляемые клешни обрушивались на комбатантов. Падали и орки, и люди. Зеленокожие с достаточно тяжелой броней, что могла их защитить, хохотали над разразившейся резней. Стрибалт взвыл, чтобы заглушить насмешки. Перед ним сквозь тела с глухим звуком врезались пули. Он оказался в самом центре водоворота орков и людей. Порядка там не было, лишь котел неуправляемой борьбы. Стрибалт колол и резал своим штык-ножом. Он вскрыл горло орку, затем вогнал лезвие в грудную клетку другого. Оно застряло в костях.